Глава 16. В 1675 году, то есть за 24 года до того времени, когда происходят описываемые нами события, в деревне Токтре весело справляла свадьбу прелестной Люси Пельнир с рослым красивым парнем Карлем Стат. Правду сказать, они уже давно полюбили друг друга, и можно ли было не сочувствовать этим юным влюбленным, когда столько пылких желаний, столько мучительных надежд сменялись, наконец, блаженством. Уроженцы одной и той же деревни, выросшие вместе на одних и тех же полях, часто в раннем детстве после игры Кароль засыпал на груди Люси. Часто в юности после работы Люси отдыхала на руках Кароля. Люси была самая скромная, самая красивая девушка во всей стране. Кароль — самый храбрый, самый славный юноша в округе. Они любили друг друга, и день, когда они впервые полюбили друг друга, соединялся в их воображении с первым днем их жизни. Но брак их произошел не так легко, как явилась любовь. Тут замешались домашние расчеты, семейные раздоры, препятствия со стороны родителей. Целый год провели они в разлуке. И Кароль сильно тосковал вдали от Люси. А Люси много пролила слез вдали от Кароля до того счастливого дня, когда они соединились, для того, чтобы отныне, если тосковать или плакать, так вместе. Кароль получил, наконец, свою Люси, избавил ее от страшной опасности. Однажды услыхал он крики, несшиеся из лесу. Разбойник, наводивший ужас на всех горцев, схватил его Люси и, казалось, намеревался ее похитить. Кароль отважно напал на это чудовище в образе человеческом, страшный рев которого был подобен реву дикого зверя. Да, он напал на того, на кого еще никто не осмеливался нападать, но любовь придала ему львиную силу. Он освободил свою возлюбленную Люси, возвратил ее отцу, а отец в награду отдал ее ему. И так вот почему вся деревня праздновала союз этой парочки. Одна лишь Люси казалась мрачной. Правда, никогда еще взоры ее с большей нежностью не останавливались на ее ненаглядном Кароле, но в этих взорах сквозила также печаль. И это обстоятельство среди общего веселья возбуждало удивление. С минуты на минуту, по мере того, как росло счастье ее жениха, взоры невесты становились печальнее и озабоченнее. «О, дорогая Люси!» — сказал ей Кароль по окончании священного обряда. — Разбойник, появление которого приносит несчастье целой стране, составил мое счастье. Заметили, что она поникла головой и не отвечала ни слова. Наступил вечер. Новобрачные остались наедине в своей новой хижине, а танцы и веселье стали еще оживленнее на деревенской площади, как бы торжествуя блаженство супругов. На следующее утро Кароль Стат исчез. Несколько слов, написанных его рукою, были доставлены отцу Люси Пельнир, охотником Кольских гор, который встретил его до рассвета, блуждающим по берегу залива. Старый Виль Пельнир показал записку пастору и синдику. От вчерашнего празднества осталось только уныние и угрюмое отчаяние Люси. Эта таинственная катастрофа опечалила всю деревню, но тщетно пытались разгадать ее тайну. Молитвы за упокой души Кароля огласили своды той самой церкви, где несколько дней тому назад он сам молил Всевышнего о своем счастье. Никто не знал, что привязывало к жизни вдову Стат, но в конце девятого месяца ее уединения и траура она родила сына, и в тот же день деревня Голин погребена была под осколками скалы, высевшейся над ее хижинами. Рождение сына не рассеяло мрачного горя матери. Жильстат ничуть не походил на Кароля. Его суровое детство, казалось, предвещало жизнь еще более суровую. Несколько раз малорослый дикарь, в котором горцы, видевшие его издали, признавали знаменитого Гана-исландца, посещал уединенную хижину вдовы Кароля. И проходившие мимо нее в то время слышали стон женщины, прерываемый рычанием тигра. На целые месяцы уводил этот дикарь с собой Жиля, потом снова возвращал его матери, еще более диким, еще более мрачным. Вдова Стат питала к своему ребенку странную смесь ужаса и нежности. Иной раз она сжимала его в своих материнских объятиях, как единственное существо, привязывавшее ее к жизни. Другой раз она с отвращением отталкивала его от себя, призывая Кароля, своего дорогого Кароля. Никто в мире не знал, какие муки испытывало ее бедное сердце. Жиллю исполнилось 23 года. Он видал Гудстерсон и влюбился в нее до безумия. Гудстерсон была богата, он беден. Тогда отправился он в Рираас, чтобы сделаться рудокопом и разобогатеть. С тех пор мать ничего не слыхала о нем. Раз ночью сидела она за прялкой, доставлявшей ей пропитание, у едва мерцавшего ночника в хижине, стены которой, немые свидетели таинственной брачной ночи, так же состарились, как и Люси в уединении и печали. С тревогой думала она о своем сыне, хотя его присутствие, столь сильно желанное, напомнит ей, а, быть может, и причинит новые огорчения. Эта бедная мать любила своего сына, несмотря на всю черствость его натуры. Да и могла ли она не любить его, вынеся для него столько страшных мучений? Поднявшись с своего места, она достала из старого шкафа распятие, заржавевшее в пыли. Одно мгновение она смотрела на него с мольбой, потом вдруг с ужасом отбросила от себя. «Молиться!» — прошептала она. «Как будто я могу молиться, несчастная! Ты можешь молиться только аду! Аду принадлежит твоя душа!» Она погрузилась в мрачное раздумье, как вдруг кто-то постучал в дверь. Это обстоятельство нечасто случалось с вдовой Стат, так как уже с давних пор, благодаря странному образу ее жизни, в деревне Токтре сложилось мнение, что она знается с нечистой силой. Оттого никто не подходил к ее хижине. Странные предрассудки того века и невежественной страны. Своими несчастьями она составила себе славу колдуньи, подобно тому, как смотритель Сплатгиста прослал колдуном за свою ученость. «Неужели это вернулся мой сын? Неужели это Жиль?» — вскричала она, бросаясь к двери. Увы, надежда ее не сбылась. На пороге двери стоял малорослый отшельник, одетый в грубую шерстяную рясу с опущенным на лицо капюшоном, из-под которого виднелась только черная борода. «Святой отец!» — спросила вдова. «Что вам нужно здесь? Вы не знаете, в какое жилище вы забрели?» «Неужели?» — возразил хриплый, слишком знакомый голос. Сбросив перчатки, черную бороду и капюшон, он открыл зверское лицо, рыжую бороду и руки, вооруженные отвратительными ногтями. «А-а-а!» — вскричала вдова и закрыла лицо руками. «Это что такое?» — закричал малорослый. «В 24 года ты не привыкла к мужу, на которого должна будешь смотреть всю вечность?» «Вечность!» — пробормотала она с ужасом. «Слушай, Люси Пельнер, я принес тебе вести о твоем сыне». «О моем сыне? Где же он? Зачем он не пришел сам?» «Он не может». «Но говорите же, — вскричала она. — Благодарю вас, увы! Вы тоже можете принести мне радость! — Я действительно принес тебе радостную весть, — продолжал малорослый глухим голосом. — Ты слабая женщина, и я изумляюсь, как могла ты произвести на свет такого сына. Радуйся же! Ты опасалась, что твой сын пойдет по моим следам. Теперь не бойся этого. — Как? — вскричала мать вне себя от восторга. — Мой сын, мой возлюбленный Жиль, переменился? С мрачной усмешкой смотрел отшельник на ее радость. — О, он совсем переменился, — сказал он. «Так зачем же он не спешит в мои объятия? Где вы видели его? Что он делает?» «Он спит». Увлеченная радостью вдова не примечала ни зловещего взора, ни страшной насмешки слов малорослого. «Зачем же вы не разбудили его? Зачем не сказали ему: «Жиль, иди к твоей матери»?» «Он крепко спит». «Ох! Когда же он придет? Скажите мне, умоляю вас, скоро ли я увижу его?» Ложный отшельник вытащил из-под полы рясы чашу странного фасона. «Ну, вдова, — сказал он, — пей за скорое возвращение твоего сына». Мать вскрикнула от ужаса. Это был человеческий череп. В страхе отступила она и не могла выговорить слова. «Нет! Нет!» — закричал вдруг малорослый страшным голосом. «Не отвращай твоих взоров! Смотри! Ты спрашивала, скоро ли вернется твой сын? Смотри, — говорю тебе, — вот все, что от него осталось!» При красноватом свете ночника он поднес к помертвевшим губам матери голый, высохший череп ее сына. Столько уже бедствий истерзали душу несчастной женщины, что это новое горе не могло ее доконать. Она устремила на свирепого отшельника пристальный тупой взгляд. — О, смерть! — тихо прошептала она. — Смерть! Дайте мне умереть! — Умирай, если хочешь, но... «Люси Пельнер, вспомни Токтрийский лес, вспомни день, когда демон, завладев твоим телом, отдал душу твою аду. Я демон, Люси, а ты моя супруга навеки, теперь умирай, если хочешь». В этой стране предрассудков и суеверий существовало поверье, что несчастье силой является иногда в людской среде, чтобы сеять в ней преступления и бедствия. Такой ужасную славою пользовался один из знаменитых разбойников, Ган-Исландец. Было также поверье, что женщина, сделавшаяся через обольщение или насильно жертвою этого демона в образе человеческом, непреложно обрекается за это несчастье делить с ним проклятие. События, о которых отшельник напомнил вдове, казалось, возбудили в ней мысль об этом. «Увы, — сказала она печально, — я не могу даже избавиться от существования. Но в чем виновата я? Возлюбленный Карль, тебе известно, что я невинна. Что может сделать слабая девушка против насилия демона?» Глаза ее сверкали безумием. Бессвязные слова, казалось, происходили от конвульсивного подергивания губ. «Да, Карль, — продолжала она. — С того дня я лишилась чистоты и невинности, а демон еще спрашивает меня, помню ли я этот страшный день. Дорогой Карль, я никогда не изменяла тебе. Ты пришел слишком поздно. Я была его прежде, чем стала твоей, увы. Увы! И за это я обречена на вечные мучения. Нет, я не соединюсь с тобой, которого оплакиваю. Что принесет мне смерть? Я пойду за этим чудовищем в мир подобных ему существ, в мир окаянных грешников. Но что сделала я? Мои несчастья в этой жизни вменятся мне в преступление в жизни будущей. Малорослый отшельник смотрел на нее с торжествующим победоносным видом. «Ах!» — вдруг вскричала она, обращаясь к нему. «О, скажите мне, не страшно ли это сновидение, которое нагнало на меня ваше присутствие? Вам известно, что со дня моего падения все роковые ночи, когда дух ваш посещал меня, отмечены для меня нечистыми помыслами, страшными снами, ужасающими видениями». «Опомнись, женщина, что ты не спишь, это так же верно, как верно то, что жил, умер». Воспоминания о прежних бедствиях как бы подавило в матери впечатление нового горя. Последние слова снова вернули ее к действительности. «Мой сын! О, мой сын!» — вскричала она с таким выражением, которое тронуло бы всякое другое существо, кроме злодея, слушавшего ее. «Нет! Он вернется! Он не умер! Не может быть, чтобы он умер!» «Ну, иди, спроси рираские скалы, которые задавили его, спроси Дронгимский залив, который принял его тело». Мать упала на колени, застонав. «Боже, великий Боже!» «Молчи, раба ада!» Несчастная умолкла. Он продолжал. «Не сомневайся в смерти твоего сына. Он наказан за то, в чем провинился его отец. Он допустил, чтобы взгляд женщины смягчил его гранитное сердце. Я обладал тобой, но никогда не любил тебя. Злая судьба твоего короля перешла на него. Наш сын был обманут невестой, ради которой пожертвовал своей жизнью». «Умер!» — прошептала она. «Умер! Так это правда! О, Жиль! Плод моего несчастья, зачатый в ужасе, рожденный в скорбях! В младенчестве ты терзал мою грудь, в детстве никогда не отвечал ты на мои ласки и объятия. Все время ты избегал и отталкивал твою мать, твою одинокую, покинутую всеми мать. Ты старался заставить меня забыть прошлые бедствия. Только причиняя мне новые огорчения, ты покинул меня для демона, виновника твоего рождения и моего вдовства. Никогда в течение долгих лет, Жиль, ты ничем не порадовал меня. А между тем, теперь твоя смерть причиняет мне невыносимые муки. Воспоминание о тебе кажется мне чарующим утешением!» Голос ее порвался. Она горько зарыдала, закрыв голову черным шерстяным покрывалом. «Слабая, малодушная женщина!» — пробормотал отшельник. «Подави свою скорбь!» — закричал он громким голосом. «Я уже утешился в своей! Слушай, Люси Пельнир, пока ты оплакиваешь своего сына, я уже начал мстить за него! Его невеста изменила ему для какого-то солдата мунгольмского гарнизона. Весь полк погибнет от моей руки! Смотри, Люси Пельнир!» Оттянув рукава своей рясы, он протянул вдове свои безобразные окровавленные руки. «Да!» продолжал он, испустив что-то вроде рычания. «На Урхтальских берегах, в Каскадиморских ущельях радуется теперь дух Жилля. Утешься же, женщина, разве не видишь ты этой крови?» Потом вдруг, как бы пораженный каким-то воспоминанием, он спросил. «Люси Пельнир, разве ты не получала от меня железной шкатулки?» «Как? Я наделил тебя золотом! Я наделил тебя кровью! А ты еще плачешь! Неужто ты не человеческое отродье?» Вдова молчала, подавленная поразившим ее несчастьем. «Ну! Продолжал он с диким хохотом. «Нема и недвижима! Так ты не женского отродья, Люси Пельнир!» Тряхнул он ее руку, чтобы заставить слушать себя. «Разве мой гонец не принес тебе запечатанную железную шкатулку?» Мельком взглянув на него, вдова отрицательно покачала головой и снова погрузилась в угрюмое раздумье. «Презренный!» — закричал малорослый. «Презренный обманщик! Ну, спев, Гудри, дорого же ты поплатишься за это золото!» Сбросив с себя рясу отшельника, он выбежал из хижины своим гиены, почуявшей труп.